Как же вы поняли, что ваше предположение безосновательно? Не знаю. Понемногу оно сменилось другим, что миссис Чалфонд не взлюбила нас и не хочет оставаться дома во время наших каникул. Этой темы всегда избегали как здесь, так и в Груби Тауэрс, и расспросы не поощрялись. Я узнал правду лишь в прошлом году, когда мы с Лоуренсом как-то остались наедине у бивачного костра. Он сам смутно понимал. Боюсь, он не очень старался выяснять, что только отцовское решение мешало нам вернуться домой. «Мы сделали выбор», — сказал он, — «и должны следовать ему». У Лоуренса было неясное ощущение, что миссис Чалфонд тоже несла за это ответственность. Он обнаружил свою ошибку незадолго до нашего отъезда в Южную Америку. Двое наших знакомых всегда относились к нам недружелюбно. С уважением, но замкнуто и отчужденно. Однажды они с Лоуренсом встретились у Августина, который пригласил их на охоту. Лоуренс напрямик спросил их, что значит их поведение. Так это все и выяснилось. Миссис Чалфонд была воплощенная доброта по отношению к ним и к их семьям. А так как они были возмущены историей с катафалком, старалась смягчить их гнев. Эти люди оказались ее преданными друзьями. Они знали многое, и Лоуренсу пришлось выслушать неприятные вещи. Тогда у костра он рассказал мне все, что ему было известно. По его просьбе я написал нашей мачехе. Писать сам он не мог, так как, по его словам, ему, как старшему, не может быть прощения. Ответ не пришел. «Миссис Чалфонд не получала вашего письма». «Откуда это вам известно?» «Миссис Чалфонд говорила мне, что за все время не получила от вас ни одного письма, не считая официальных извещений, написанных мистером Августином Чалфондом в связи со смертью вашего отца». «Не понимаю, почему письмо не дошло? Другие, отправленные в то же время, были получены». «Вы писали по адресу Серебряный Лог, Клинтон, Сент-Джеймс». «Нет, я не знал точного адреса. Я отправил письмо домой, чтобы его переслали». «Говоря дом, вы имеете в виду Барбара Холл?» В тоне Гая вдруг послышалось легкое беспокойство. «Понятно», — произнес мистер Эллен, прилагая все старания, чтобы его голос звучал бесстрастно. «Очень жаль». «Понятно». Наступила пауза. «Я напишу снова», — пообещал Гай. «Не надо». «Не пишите», — сказал мистер Эллен. «Миссис Чалфонд сейчас одинока и несчастна. Мне, возможно, придется долго отсутствовать, продолжая поиски Тины. Поезжайте к ней. Примет ли она меня?» «Это вы увидите», — ответил мистер Эллен с улыбкой. По причинам, известным ему одному, мистер Эллен не счел нужным сообщать кому бы то ни было, каким образом он собирается продолжить поиски Тины. И когда Гай задержался в дверях, чтобы задать этот вопрос, то услышал в ответ, что у мистера Эллена есть кое-какие соображения. Оставшись один, он час или два обдумывал эти соображения, а затем, придя к определенным выводам, сел писать мне письмо. В распоряжении мистера Эллена была масса времени, поскольку ему было ясно, что пока из Грейт-Парбора не отойдет вечерний поезд, он вынужден оставаться на месте. Писать письмо было занятием нелегким. Мистер Эллен взял с собой в дорогу в помощь размышлению Кольтриджа, чтобы заполнить свободное время. Но ни одной страницы прекрасных афоризмов не прочитал за целый вечер. Ему не хотелось, чтобы Гай узнал его соображения по поводу поисков Тины, и, следовательно, чтобы мне, если мои отношения с гостем будут достаточно непринужденными, стали известны его намерения. Несколько часов он провел, создавая письмо, которое должно было стать шедевром, сочетающим в себе доброжелательность и осмотрительность. Вообразите, читатель, чувства, с которыми я получила плод этих усилий, почти полностью лишенный того, о чем мне больше всего хотелось узнать. Это было самое пустое, самое сухое послание, какое мне когда-либо доводилось от него получать. Прилагая без объяснений несколько небрежных строк Эммы, он писал, что благодаря случайной встрече с мистером Гаем Чалфантом